Глава 62. Пока Джим и Тони, сидя словно на иголках, заводили приятные знакомства, за стенкой позади барной стойки, в просторном кабинете Розема Финштейна, проходила демонстрация свежедобытого товара. Хозяин заведения покачивал на руках тяжелое оружие и расхваливал его на все лады. «Такая штука прошибет танк, я вам отвечаю. Даже дом прошибет от стенки до стенки». «А может, это дробовик?» Криво усмехнулся Куртис, надеясь сбить своей критикой цену. «Что-то у него дуло широкое». «Но какой дробовик, Куртис?» Возмущался Финштейн. «Смотри, какой патрон!» Он выудил из открытого кофра боеприпас и продемонстрировал всем, что в гильзе сидит пуля. «Но где здесь картечь?» «Нету картечи. Говорю вам, пушка страшной силы. Давай Бенни Чалова спросим, он человек знающий». Все посмотрели на Бенни Чалова, в том числе Клинсман и шестеро стоявших позади него телохранителей. «Ну, что я могу сказать?» пожал плечами Чалый. Минуту назад стоявший позади него телохранитель сообщил, что у ребят Клинсмана с собой стволы. Сейчас Чалый гадал, что бы это значило. Последние несколько лет Отто вел себя тихо, но в прежние времена слыл известным беспредельщиком. «Пушка, конечно, авторитетная!» Чалый снова бросил взгляд на Клинсмана. Тот смотрел с каким-то презрительным прищуром. Это был нехороший взгляд. «Но без проверки брать такую я б не стал». «Так давайте проверим», – громко произнес Клинсман и поднялся. Его люди разошлись полукругом, чтобы хозяин не закрывал им обзор. «Стрелять собрались, суки», – догадался Чалый. У него был с собой только крохотный пистолетик. Он давно ни с кем не воевал и не носил серьезного оружия. А тут такое. Судя по глазам Клинсмана, тот уже все решил. «Давай сюда!» Отто вырвал у озадаченного Финштейна оружие и взвесил на руках. «Тяжелый сволочь! Сколько ты за него просишь, Рос?» «Вещь эксклюзивная, другой такой не сыщешь. 15 000 – это самая подходящая цена». «Подходящая», – кивнул Куртис. «Если ты еще объяснишь, зачем эта вот байда?» С этими словами он выловил из кофра матовый серебристый цилиндр, значительно более легкий, чем огромный патрон с 20-миллиметровой пулей. «Давай патрон, Рос!» «Ты сбриндил, Отто! Куда ты собираешься стрелять?» Попытался воспротивиться Финштейн. «А ты хочешь 15 косых или нет?» «Ну, типа да». И кабачик подал Клинсману патрон. Тот снял магазин, вставил туда боеприпас и вернул магазин в гнездо. Но дальше дело не пошло. Традиционный затвор на оружие отсутствовал. Клинсман начал нажимать все кнопки подряд. Наконец, привод мягко клацнул, и патрон был дослан. «О, разобрался!» Обрадовался Клинсман. Глаза его заблестели. «Ну что, у кого самое крепкое брюхо?» С этими словами он поднял оружие и прицелился в Чалова. «Дурацкие шутки, Отто!» Сказал тот совершенно серьезно. Он немного боялся, но не настолько, чтобы не отдернуть этого хулигана. «Да, Отто, не стоит направлять оружие на своих друзей», – заметил Куртис. «А вы мне разве друзья?» Клинсман повернулся к Куртису и навел оружие на него. «Послушай, Отто», – заговорил Финштейн самым задушевным тоном, понимая, что с Клинсманом что-то не так. «Послушай меня. Вчера возле Хинкали двое чьих-то шестерок дали мне по голове и забрали все наличные. страшным голосом произнес Клинсман, не отводя дула от головы Куртиса. «Но ведь твой шофер Эверхард!» – начал было Финштейн. «Эверхард не мог пошевелиться. К его голове пушку приставили на пару секунд раньше, чем к моей». «А чего ты от меня-то хочешь?» Лицо Куртиса стало наливаться краской. Он не переносил, когда ему угрожали. «Ничего, Тедди, совсем ничего. Просто уходя с моими деньгами, они передали привет от Куртиса». Клинсман лгал, надеясь выдавить из Куртиса признание, но тот был крепким орешком. «Никаких шестерок я к тебе не посылал, Отто. Ты знаешь, если я кем-то недоволен, говорю об этом в лицо». Клинсман опустил оружие, вздохнул, затем повернулся к Финштейну. «Давай, ставь для меня мишень. Проверим твою пушку в деле». «Послушай, Отто, давай выйдем в квартал и шарахнем. Кругом развалины, никто и не поинтересуется, что там за стрельба была». «Кстати, никто не говорил, что тебя грабанули. Трепали, что кто-то пытался взять кассу казино», — сказал Чалый. «Я сказал им, чтобы обо мне молчали», — пояснил Клинсман уже другим тоном. Это означало, что он немного успокоился. «Итак, Росс, либо ты находишь мишень, либо становись к стене сам». Люди Клинсмана расступились, освобождая место для Роза. Тот согласно кивнул. «Ладно, твоя взяла, придурок ты бешеный. Вот только какую тебе мишень придумать? Комодик слишком хлипкий». «А ты возьми вот чего», — сказал Куртис и, поднявшись, похлопал по массивному сейфу-монстру, которым Финштейн очень гордился. Этот сейф нельзя было ни взорвать, ни вскрыть горелкой. «Да ты что?» Кабачик закрыл собой любимое детище. «На нем одна только полировка на 5000 потянет». «Ладно тебе врать», — усмехнулся Куртис. «Тебе его бродяги красили, я ж знаю». «Но он неподъемный, а стрелять надо в боковую стенку. В дверцу стрелять не дам, вы мне замок попортите». «А ну, ребята, перетащите-ка его», — скомандовал Клинсман. Шестеро его дюжих молодцев навалились, уперлись в сейф, и он начал двигаться. А когда на помощь пришли еще двое, дело пошло быстрее. Вскоре сейф поставили боком у дальней стены. «Ну, сейчас проверим», — сказал Клинсман, поднимая массивное оружие. Все заблаговременно встали у него за спиной. «Росс, а ты не боишься, что он тебе денежки попортит?» — спросил Чалый. «Я деньги в сейфе не храню. В нашем районе это неразумно». «Ну, давай, Отто, чё тянешь?» — начал проявлять нетерпение Куртис. «Нет!» — Клинсман опустил оружие. «У него, наверное, отдача немалая. Я для этого худоват. Давай-ка ты, Лейк». С этими словами Клинсман передал оружие самому мощному из своих телохранителей. Тот взял винтовку в руки и улыбнулся. Испытание этой пушки казалось ему неплохим развлечением. Охранник поднял ее, секунду помедлил и дернул спусковой крючок.